Глава 20. Парень оказался безобидным, но я не собирался так просто ему доверять, особенно учитывая, что группу искателей знала очень мало людей, по большей части лишь те, кто входил в эту самую группу. Тоже и со странниками. Их существование до сих пор секрет даже для большинства провидцев, поэтому такая осведомленность Кирилла лишь вызвала во мне подозрение. «Кто тебя прислал?» Напрямую спросил я, надавливая дулом пистолета на его грудь. «Никто, я сам!» – уверенно заявил он. Эфемеры лжи не появились, но Кирилл был провидцем. Его вполне могли научить технике контроля эмоций. Хотя это вряд ли, учитывая, сколько эфемера страха кружится сейчас рядом с ним. Нельзя научить отгонять лишь одних эфемеров. «Я тебе не верю», – тем не менее сказал я. «Господин барон, честное слово!» – пролепетал юноша. «Меня никто не посылал!» «Тогда зачем ты следил за мной, а не просто подошел?» «Не хотел, чтобы нас видели вместе!» – Кирилл громко сглотнул. «Думаю, это опасно. Меня и так уже подозревают!» «В чем?» – спросил я. Эта встреча и последующий разговор казались мне чересчур странными. «Сам толком не знаю. Но за мной следует охрана конгрегации. Я недавно был в архиве, и они с фонарями меня там искали. Думали, что я зашел в запретную секцию. То есть, я и зашел, но вовремя сумел выйти и сделать вид, что искал обычную книгу». На одном дыхании выдал Кирилл. Тут я вспомнил, что когда читал о драконах, охрана действительно искала какого-то стажера. Судя по всему, именно этого. В тот раз я был замаскирован и вошел под чужим пропуском. Никто не узнал, что я был в архиве. Значит, можно сделать вывод, что парень не врет. Я убрал пистолет в кобуру, и Кирилл облегченно вздохнул. «Спасибо, ваше благородие», – проговорил он. «Не за что», – ответил я. «Теперь скажи, откуда ты вообще знаешь про искателей судьбы?» «С чего бы начать?» Юноша нервно поправил куртку. «Формально, я ученик магистра Стоцкого». «А вот это уже очень интересная информация». «Формально?» – уточнил я. «Ну, как бы да. Когда я вступил в конгрегацию, то подписал договор. Магистр обещал меня учить, но в итоге я выполняю множество ненужных поручений, участвую в экспериментах, и никто меня особо-то не учит». Грустно закончил парень. «Самому приходится учиться». Я промолчал. Видимо, Кирилл подписал такую же бумагу, какую Стоцкий предлагал мне сразу после инициации. Хорошо, что у меня хватило ума прочитать документ и не подписывать его. Стоящий передо мной сейчас юноша оказался не столь разборчив, вот и результат. Наверняка он так жаждал стать магом, что и не предполагал наличие другого варианта. Что на конгрегации свет клином не сошелся, и есть другие пути получения знаний. Дождь усилился, превращая переулок в мутную реку. Парень дрожал, не от холода. Его зрачки сузились в точке, как у загнанного в угол зверька. «Ненавижу их!» – выдохнул он, сжимая кулаки. «Стоцкий заставил провести один ритуал! Говорил, это пойдет мне на пользу!» Кирилл рванул воротник, показав шрам в виде руны на шее. «А теперь я чувствую, как он тянет из меня силу каждую ночь!» «Сочувствую», — искренне сказал я. «Проведение подобных ритуалов над стажерами конгрегации уже явно выходит за всякие рамки. Я в очередной раз порадовался, что не стал подписывать тот контракт. Полагаю, что изучение моего таланта в итоге могло вылиться в нечто подобное». Кирилл кивнул, вытирая лицо рукавом. «Я хотел все бросить и сбежать, но они взяли образец крови. Грозятся найти через симпатическую связь». Он нервно облизал потрескавшиеся губы. «Но потом...» «Решил, что лучше отомщу. Стал искать компромат на Стоцкого. А поскольку я де юре его ученик, смог получить доступ к секретным записям. Оттуда-то и узнал про искателей судьбы и теневых странников». «Что именно узнал?» – спросил я. Только за одно обращение с новичками мне захотелось напрочь растоптать конгрегацию. Но я старался не показывать своего гнева и продолжал говорить спокойно. Про то, как сложилась судьба группы после изгнания Прохора. Стоцкий и Громова принесли все наработки искателей великому магистру. Или он заставил их принести. В любом случае, если верить записям, он велел им продолжать свои темные эксперименты. Но страницы о целях исследований, он сделал рубящий жест рукой, вырваны, будто кто-то опередил меня. Немного помолчав, парень добавил. Больше я не смог найти никаких деталей. Это поможет вам как-нибудь? С надеждой спросил Кирилл. Судя по взгляду и разговору, этот парень правда жаждал изменить систему конгрегации к лучшему и уничтожить зло. По крайней мере, мне хотелось в это верить. «Возможно», — уклончиво ответил я. «У тебя есть фотографии или копии этих записей?» «Нет, конечно. В секретный архив с телефоном не войдешь. На входе и на выходе обыскивают с ног до головы. И магическая защита сильная». «А вот меня так досконально не обыскивали. Но об этом я промолчал». «То, что ты нашел, может помочь раскрыть большое преступление», — сказал я. «Ты же понимаешь, что происходящая эпидемия проклятий связана с теневыми?» «Я так и подумал». «Тебе нужно найти еще что-нибудь. Доказательства. И тогда, будь уверен, я помогу тебе избавиться от этого». Я указал на шею парня. Он смахнул с лица дождевую воду и решительно кивнул. «Хорошо, господин. Я что-нибудь найду. Постараюсь, по крайней мере», — пообещал Кирилл. «Запиши мой номер. Только под каким-нибудь вымышленным именем. Не звони мне из конгрегации. И вообще, будь осторожен. Если что-нибудь найдешь, сообщи». «Как скажете». Мы обменялись номерами, а затем разошлись в разные стороны. Несмотря на ливень, я не стал предлагать Кириллу подвести его. Нельзя, чтобы нас видели вместе. Да и время покажет, был ли он на самом деле со мной честен, или это лишь хорошая актерская игра, которую заказала конгрегация. В отделение я решил не ехать. Рабочий день закончился, и Полина сказала, что уже собирается домой. Никакой важной информации, к сожалению, ей найти не удалось. Так что я тоже вернулся к себе. Дом встретил меня тишиной. Константин был в городе. Анастасия и тетя Варвара о чем-то болтали у камина, и я не стал им мешать. Только взглянул на ауры, чтобы убедиться, пока все в порядке. Но это пока. Кто знает, в какой момент теневым странникам захочется нанести удар. Созданные Кретовым амулеты вряд ли долго выдержат. Я отправился в комнату Сергея. Святослав сидел у кровати своего сына, сгорбившись и не отрывая глаз от Сергея. Он обернулся на скрип двери и поднялся, увидев меня. «Здорово, Гриха!» С тоской в голосе поприветствовал он. «Привет!» Я пожал отчиму руку и молча сел рядом. Стазисный кокон брата был в полном порядке. Проклятие было заморожено, но я видел, что кокон уже начал распадаться. Как и сказал Дмитрий, пара недель... Это максимум, что у нас есть. «Есть какие-нибудь новости?» – спросил Слава. «Пока нет. Я провел рукой над плетением, проверяя его более тщательно. Серебряные нити защиты пульсировали ровно. Но эпидемия продолжается». «Слышал», – буркнул Святослав. «Говорят, уже сотни людей мертвы». «Преувеличивают. Десятки, да, но не сотни». Хотя, как знать, я давно не смотрел статистику, а Полина только сегодня говорила, что смертность резко увеличилась. И будет увеличиваться дальше, раз обрывки аур погибших заразны. Чем больше будет умирать людей, тем быстрее будут появляться новые зараженные. И единственное, как я могу на это повлиять, уничтожить источник заразы, то есть теневых странников, а также тех, кто им помогает. Теперь уже почти нет сомнений, что в этом замешаны Дивов и Стоцкий. Святослав горько вздохнул, потрогав руку Сергея. «Холодная», — — сказал он. «Температура тела понижена, все в норме. Если хочешь, можешь принести сюда медицинское оборудование», — предложил я. «Но я и без него вижу, что Сережа в порядке». «Насколько это возможно, конечно». «Раз видишь, то не надо никакого оборудования. Я тебе верю. Так кажется, что он просто спит. А если будут всякие медицинские штуки стоять, то он как будто уже умирает», — сказал Слава. «Даже во время алкогольной зависимости я не видел его настолько разбитым». «Хорошо, договорились». Я взглянул на экран телефона. «Время ужинать. Ты идешь?» «Нет, я перекусил», — мотнул головой отчим. «Посижу пока здесь». Когда я покидал комнату, вошла тетя Варвара с двумя чашками чая. Надо же, принесла сама, не стала просить слуг. «Здравствуй, Григорий!» — Варвара Николаевна чуть смутилась. «Ты голоден? Сегодня у нас простой ужин. Гречневая каша с грибами и пожарские котлеты. Мне такое нравится». Чуть улыбнулся я. «Спасибо». Я спустился в столовую и попросил слугу подать мне ужин. Когда принесли поднос, в комнате запахло детством. Гречневая каша со сливочным маслом и грибами, маринованные огурцы из погреба, сочнейшие котлеты. Ел с удовольствием, но при этом машинально проверял сигнальные чары на окнах. Все было спокойно снаружи. Но в душе меня не отпускала тревога за родных. Я знал, что справлюсь. Но справятся ли они, если теневые решат активировать проклятие? Когда я покончил с ужином, ливень прекратился, и я решил отправиться проверить периметр. Сад окутал меня запахом мокрой сирени. Рука скользнула по холодному камню обелиска с фамильным гербом. Я так сроднился с этим поместьем, что мысль о новом вторжении странников вызывала дикую ярость. Кровь кипела уже от осознания того факта, что они смогли прорваться и заразить проклятиями мою семью. Защита была в порядке. Я на всякий случай укрепил некоторые узлы, затем с чистой совестью отправился домой. Как раз тогда мне и позвонила Полина. Голос ее звучал сдавленно. «Громову выпустили под подписку о невыезде. Мне только что звонил майор Гордеев». Я сжал телефон в руке так сильно, что он затрещал. «На каком основании?» – спросил я. «Конгрегация надавила. Дивов лично поручился». Полина вздохнула. «Но, может быть, это даже хорошо. Я знаю, что это не совсем законно, но... Нужно поговорить с ней в неформальной обстановке. Что скажешь?» «Именно так я и поступлю», — сказал я, снова поворачиваясь к выходу. «Мы поступим», — с упором на «мы» произнесла Реутова. «Я поеду с тобой». «Не нужно. Алиса — оракул и довольно сильный. Если разговор пойдет не по плану...» Большинство оракулов служит самому императору. Трое из пяти существующих в Российской империи. У четвертой и пятой дар стал развиваться не в тех аспектах, что надо, и большинство предсказаний не сбывались. Зато они смогли освоить некоторые плетения провидцев. Так было и с Алисой. Раньше оракулов было куда больше, и все происходящее из-за вырождения магии в этом мире. Дары искажаются, теряют свою суть. Не хотелось бы, чтобы такое случилось и со мной. «То я стану свидетелем, который докажет, что она напала первой», — неожиданно перебила Полина. «Ты ведь не собираешься атаковать ее сам?» «Нет, не собираюсь». «Дмитрий Анатольевич мой друг», — решительно сказала девушка. «Я не брошу его в беде. И первое, что мы можем сделать, это заставить Громову признаться, что все это была подстава». Немного подумав, я согласился. Полина не какая-нибудь беззащитная фиалка, она оперативница. В битве с сектантами показала себя более чем достойно, да и в целом мужество ей не занимать. В любом случае, ехать не одному, а с кем-то – разумный вариант. «Хорошо», – сказал я. «Собирайся, скоро буду». «Договорились», – решительно ответила Реутова. Вскоре я уже приехал к ее дому. Полина ждала у подъезда и выглядела очень необычно для себя. Обтягивающая кофта, кобура с пистолетом через плечо и кожаные штаны. Ветер играл с ее распущенными волосами, заставив меня на несколько секунд залюбоваться. Я приоткрыл окно и улыбнулся. «Сегодня ты выглядишь очень опасно». Она запрыгнула в салон, хлопнув дверью. «Только не говори, что нравлюсь тебе испуганной», — хмыкнула она. «Ты испугана?» В это верилось большим трудом. «Немного, потому что знаю, на что способны маги. А Громова считает себя безнаказанной и поэтому вполне может попытаться нас убрать», — мрачно проговорила она. «Тем более она понимает, что мы приехали неофициально». «Не бойся», — сказал я. «Я не позволю, чтобы она причинила тебе вред». «А кто не позволит причинить вред тебе?» Судя по голосу Полины, она и правда переживала за меня. Это было немного приятно. «За себя я и сам могу постоять», — с улыбкой ответил я, и машина тронулась. Скоро мы выехали на трассу, и я увеличил скорость. Следовало поспешить, но гнал не сильно, асфальт был мокрым. Снова стал накрапывать дождь. Не хватало еще попасть в аварию. «Я соскучилась», — вдруг сказала Полина, глянув на меня. «Мы же почти каждый день видимся», — улыбнулся я. «Но не проводим время вместе, и...» Она закусила нижнюю губу. «Я хотела бы повторить ту ночь». «Не представляешь, как бы мне хотелось того же», — ответил я, взяв ее за руку. «Как только все это закончится, каждая ночь будет нашей. Обещаю». «Хорошо», — кивнула девушка, обвив мои пальцы своими. «Я тебе верю». На КПП поселка, где жила Громова, ворота были закрыты. Охранник был другим, с перекошенным носом, когда-то очень жестко сломанным. Он посмотрел на номер моей машины и ткнул пальцем в табличку с надписью «Въезд по списку», жуя жвачку. «Здравствуйте, барон Зорин». Я высунул руку, демонстрируя кольцо с фамильной печатью. «Ничего не знаю, ваше благородие», — грубо сказал охранник и выплюнул жвачку. «Велено никого не впускать». Судя по агрессивному взгляду, ему было велено не пропускать именно меня. А то, что он смел так дерзко со мной говорить, объяснялось легко. На ауру была наложена структура, снимающая всякий страх. Нетрудно было догадаться, кто ее наложил. Ну а мне было нетрудно снять эту структуру. Заняло несколько секунд. Охранник вздрогнул и часто заморгал, а затем новым взглядом взглянул на меня и пробормотал. «То есть это... здравствуйте, проезд запрещен». «Я не просто дворянин, а еще и полицейский. И у меня важное дело. Открой ворота, или я просто их протараню». «Ваше благородие!» «Быстрее!» Мой голос лязгнул, как затвор пистолета. «Проезжайте!» Буркнул он, опуская взгляд к своим потрепанным ботинкам. Ворота открылись, и мы проехали на территорию поселка. Другие ворота возле дома Алисы были открыты, а во дворе суетились слуги с сумками и коробками. «Кажется, кто-то переезжает», — хмыкнула Полина. — «Вовремя мы приехали». Я молча кивнул и остановил автомобиль. Гвардейцев у Громовой не было, а слуги не посмели преградить дорогу, только с испугом на нас посмотрели. В холле нас встретил дворецкий. Его лицо напоминало восковую маску. Ни морщин, ни эмоций. — «Добрый вечер, барон Зорин, госпожа Реутова». Он поклонился. Полина нахмурилась и взглянула на меня. Я указал глазами на ее пистолет. Мол, будь готова. Взгляд у дворецкого был пустой. Вокруг головы сиял эфирный обруч. Алиса заворожила его, это было понятно. Но вот как она узнала, что мы ее навестим? Этот вопрос пока оставался для меня открытым. Хотя... Не мог ли наш майор Гордеев слить информацию? Он позвонил Полине и мог догадаться, что она тут же сообщит все мне, а я не стану сидеть сложа руки. К сожалению, такой вариант представляется наиболее реалистичным. «Госпожа ожидает в ритуальном зале», — сказал дворецкий и повернулся, не дожидаясь ответа. Ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Я заранее накрыл себя и Полину эфирной защитой и внимательно смотрел по сторонам. В доме было все тихо во всех смыслах. Никаких признаков засады или агрессивной магической активности. Пока что. Мы шли за дворецким через анфиладу комнат, где на стенах висели разнообразные картины, и всюду стояли вазы с живыми розами. Похоже, что Алиса очень любит эти цветы, но, видимо, вынуждена принимать их от самой себя. Довольно печально, если задуматься. Дверь в ритуальный зал открылась с низким скрипом, напоминающим рык сторожевой собаки. Вот здесь воздух дрожал от густых магических вибраций. Алиса стояла в центре пентакля, одетая в черное платье. Ее пальцы сжимали кристалл с дымящейся внутри субстанцией. «Вы немного припозднились», — она не повернула головы. «Думала, что появитесь раньше». Дворецкий вышел, и в комнате стало тихо. Висящие на стенах светильники в виде пауков давали тусклый свет, который лишь множил тени. Полина шагнула вперед, ее рука легла на рукоять пистолета. Нам обоим уже стало понятно, что добром эта встреча не кончится. Я остановил ее жестом, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Алиса как следует подготовилась. Ритуал, который она провела к нашей встрече, был очень силен. Я смог бы защитить и себя, и Полину, но предпочел бы не ввязываться в драку. В конце концов, в первую очередь нам нужна была информация, а не кровопролитие. Хотя, похоже, без крови мы ничего не узнаем. На стенах зашевелились тени, слишком угловатые, чтобы быть человеческими. «Начнем с вопросов или сразу перейдем к делу?» Алиса наконец обернулась. Ее глаза были сплошными бельмами, как у глубоководной рыбы. Свет погас. Видимо, наш ответ не слишком ее интересовал.